Глава первая. Подарок ветру. Лера. Последний заказ на сегодня. Мысленно улыбаюсь, подставляя лицо заходящему солнцу, и продолжаю еще активнее крутить педали. Ноги, если честно, уже отваливаются, но в качестве подработки на каникулы пойдет. Кафе, где я весь год трудилась после универа официанткой, так не кстати закрылось на капитальный ремонт, а сидеть на чужой шее совесть не позволяет. Пока с бабушкой в деревне росла, я привыкла сама о себе заботиться. Вот только год назад бабушки не стало, и мне пришлось перебраться в город к единственной родственнице, хоть та поначалу и не была мне особо рада. Приозерная 3, 5, 7. Мысленно отчитываю номера домов, присвистывая от всей этой роскоши, в которой ненароком оказалась. Вот это райончик. Ну, конечно, только роллов и пиццы им для счастья не хватало. Заказ до того здоровый, что уже плечи ноют от его тяжести. Побыстрее бы вручить и домой. «Лер, на ужин не жди, вернусь только завтра, обнимаю». Прилетает голосовое от тети Марины, и я понимаю, что она снова застряла в командировке. Вроде и работает в обычной аптечной сети, но с таким графиком, словно в рабстве у них, ей-богу. Отвлекшись на смартфон, едва не попадаю под колеса модной спортивной тачки. Дорога широкая и пустая, могли бы объехать, но нет. Вместо этого мажор в солнцезащитных очках резко сигналит. От пронзительного гудка подскакиваю и испуганно дергаю рулем. Пока я лечу в кусты на обочину, девица рядом с ним заливается смехом. Уж лучше так, чем ненароком поцарапать дорогущее авто. За такое я в жизни не расплачусь. Только и успеваю зажмуриться, стиснув зубы. Объемная термосумка за спиной перевешивает, и я группируюсь, наклоняясь вперед. Подставляю под удар собственные колени, лишь бы не повредить заказ. Машина так же быстро, как и появилась, уносится во свояси. Все, что мне остается, проводить ее раздосадованным взглядом. Тяжело вздыхаю, прогоняя обиду. Да уж, это вам не у нас в деревне. Вот там люди так люди, с кем беда случится, никто мимо не пройдет. А здесь ради забавы раздавят, как букашку, и не заметят даже. Поднимаюсь на ноги, пытаясь оценить ущерб. Мое приземление вышло не самым удачным. Любимое платье, которое я с дури напялила, желая предстать перед работодателем и клиентами во всей красе, зацепилось за ветки. Клок юбки так и остался на них висеть. Подранные колени и ладони саднят. На стареньком смартфоне, который я так берегла, разбит экран. Хорошо хоть велик на ходу. Делать нечего, заказ нужно вручить вовремя. Смартфон запихиваю в сумку, сейчас от него все равно никакого толка. Беру себя в руки и возвращаюсь на своего железного коня. Возле дома под номером 13 я останавливаюсь, не сразу найдя место для видавшего виды велика. Вся парковка забита крутыми тачками, что и подойти боязно, не дай бог еще поцарапаю. Из-за ворот доносится музыка и чьи-то громкие голоса, которые от чего-то кажутся знакомыми. «Да нет, не может быть, земля хоть и круглая, но не настолько же!» Гоню от себя непрошенные мысли. От Златы Никоновой, нашей первой красавицы с экономического, и ее преданной свиты, мне и так весь год доставалось. Не хватало еще и на каникулах пересечься, когда она в очередной раз звездит на вечеринке среди мажоров, а я с разбитыми коленями и в подранном платье работаю доставщиком. Без учебы и труда не придет на стол еда, ну уже смелее, девочка моя. Вспоминаются бабушкины наставления. Ее лучистые глаза и теплые шероховатые ладони, которыми в моменты робости и сомнений она поглаживала меня по голове. «Кто бы там ни был, плевать, пусть развлекаются, а у меня работа. Не самая престижная, ну и что? Пока они гуляют на родительские деньги, я честно зарабатываю свои и стыдиться этого не собираюсь». Нажимаю на кнопку вызова и расправляю плечи, хоть в душе мне больше всего на свете, хочется превратиться в невидимку и как можно быстрее покинуть это злосчастное место. Как оказывается, не зря. В этот раз интуиция меня не подводит. «Ого, смотрите, кто это тут у нас!» Злата собственной персоной сканирует мою скукоженную фигуру насмешливым взглядом карих глаз, наслаждаясь превосходством. Ухоженная, грудастая, с блестящими губами, сложенными на манер утки. в коротких шортах, которые почти ничего не скрывают, и топе от купальника. «Что, травка, в разносчике заделалась? Там тебе и место, деревня!» «Я не травка, а Травникова», — повторяю в миллионный раз, но кто бы слушал. «Ребят, жрачка приехала!» — голосит, перекрикивая сочные басы, Вадим Илюхин с третьего курса, теперь уже с четвертого. И уверенным движением крепкой руки, оторопевшую меня, заталкивает внутрь, за ворота, на территорию роскошного особняка. В доме полным-полно гостей, моих ровесников и тех, что постарше. Многие лица кажутся знакомыми по универу, но на меня с объемной термосумкой за плечами смотрят как на пустое место. Оно и ясно, между нами пропасть. Дети богатых родителей, родившиеся с золотой ложкой во рту. И я, которая и собственной матери толком не помнит. В их престижный универ я прошла по квоте, ну и благодаря золотой медали. Только своей среди чужих так и не стала, все время чувствуя себя изгоем. Даже интересно, что у них тут за тусовка и по какому случаю. Оглядываюсь по сторонам, больше всего боясь встречи с Егором Ветровым, звездой нашего универа. Ведь где Илюхин, там и Егор. Красивый, спортивный, успешный. Недостижимая мечта для деревенских простушек вроде меня. И я, зная, что мне ничего не светит, предпочитаю мечтать о нем издалека. Пусть и впредь не догадывается о моем существовании. Лучше так, чем с легкой подачки Никоновой, стать для него и всех этих ребят жалким посмешищем. «Полегче», — пытаюсь вырваться из захвата Вадима, но куда там. Илюхин вцепился, будто клещ, и тащит за собой в неизвестном направлении. «Не дергайся, травка», — посмеивается Никонова, королевской походкой вышагивая впереди нашей процессии. «Мы и так тебя долго ждали. Будешь отрабатывать». Заговорщически подмигивает Вадиму, и тот лыбится, как имбецил, хотя совсем недавно казался вполне нормальным парнем. «Ничего вы не ждали, я приехала точно в срок. На всякий случай сверяюсь с часами, и правда, даже время в запасе осталось». «Ага, только мы заказывали нормальную доставку, а не вот это чучело». Мажет взглядом по моему разодранному платью и разбитым коленям, словно ей есть до этого дело. А еще вытаскивает из моих волос веточку кустарника. «Ты, похоже, когда летела, головой тормозила. Еще посмотрим, сохранился ли наш заказ в целости». «Ну, надо же было так попасть», — посмотрит она. Ладони сжимаются в кулаки от злости. Нос щиплет от подкатывающих слез. Столько мороки было с этим заказом. Теперь еще и их унижение терпеть. И ведь не факт, что заплатят. Оглядываюсь по сторонам, недоумевая, что кто-то действительно так живет в этой настоящей реальности, а не по телеку, и не ютится в крохотной хрущевке на окраине города от зарплаты до зарплаты. Дальше по дорожке, выложенной красивой тротуарной плиткой, моему взгляду открывается вид на бассейн. Судя по всему, с подогревом, потому что лето едва началось. До этого в начале июня погода жарким солнцем не баловала. А здесь уже плещется столько народу, распивая при этом напитки и пританцовывая. У бассейна за пультом крутит диски профессиональный диджей с разноцветными дредами, на чью работу я невольно засматриваюсь. «Тебе не сюда, дурёха! Ты ведь не захватила с собой купальник?» Резко схватив под локоть, дергает меня Никонова, нарочно впиваясь острыми когтями. А еще гаденько смеется, словно сморозила что-то остроумное. «Таким, как ты, место среди прислуги». Проглатывая очередное оскорбление, вхожу в дом, понимая, что разнообразных закусок здесь и так предостаточно. Минуя гостиную, где несколько пар застыли перед огромной плазмой, с азартом развлекаясь в видеоигры и, кажется, нас почти не замечая, мы втроем оказываемся на просторной кухне. «Давай уже, деревня, снимай свою котомку, показывай, что привезла». «А мы решим, стоит ли за это убожество платить», — выделяет с особой брезгливостью, тряхнув темной гривой наращенных волос, и складывает руки под грудью. «Как же она меня бесит! Давно бы уже послала ее куда подальше, но, имея папочку ректора, в конфликты с ней лучше не вступать. Это я уяснила еще в первые дни учебы. Делать нечего». Пока Илюхин пускает слюни на аппетитные выпуклости своей подружки или на аромат горячей пиццы, кто же его знает, Достаю их заказ, выкладывая на стол, а сама уже запускаю мысленный обратный отчет. Терпение, еще раз терпение. Скоро все закончится, получу расчет и уеду. Ну, поизмывалась она надо мной, пользуясь положением, так ведь не в первый раз. Как и бывает в природе, у меня на яд этой гадюки уже выработался стойкий иммунитет. Ничего, как-нибудь переживу. Осмотрев заказ, который приехал целым и невредимым, Злата с Вадимом переглядываются, словно что-то задумали, или мне это только кажется. Злая она, это Злата. Хоть родители и уважаемые люди, добра от нее не жди. Здоровяк Илюхин, долго не думая, отрывает кусок пиццы и смачно откусывает. Глядя на него, я сглатываю, желудок простреливает болью. По времени ужинать пора, а я с этой новой работой еще даже не обедала. Все, травка, что моргаешь, можешь валить. Как ни в чем не бывало, выдает Никонова. А заплатить? В другом месте заплатят. А здесь, на днюхе Ветрова, так и скажем, травка угощает. Ты ведь без подарка приехала, выдает девушка, плавно оттесняя меня к выходу. И Илюхин с набитым ртом ржет в голос о Киконе. «Нет, ребят, так не пойдет. Хмурюсь, теряя терпение. «Я здесь по работе, а не по личному приглашению, поэтому никаких подарков. Кто сделал заказ, тот за него и заплатит». Полная решимости найти хозяина дома, пусть это сам Егор Ветров, будь он неладен, разворачиваюсь в сторону гостиной. Может, хоть там среди геймеров найдутся нормальные люди. Не все же мажоры такие сволочи. Но не успеваю ступить и пары шагов, как Илюхин по указке Никоновой абсолютно бесцеремонно закидывает меня на свое крепкое плечо. «Ну уж нет, подарок Ветру мы все-таки оставим». Тащит меня куда-то на второй этаж за Златой следом. «Помогите!» — надрывно кричу, понимая, что ситуация вышла из-под контроля, и надо что-то делать, пока не поздно. Но Вадим тут же затыкает мой рот широкой ладонью. «Напрасно стараешься, только голос сорвешь, все равно никто не услышит. Здесь знаешь, какая звукоизоляция? Наш ветер любит тишину». Криво ухмыляется, затаскивая меня в одну из спален. «Может, в гостевую?» Чего-то опасается Злата, словно мы вторглись на священную территорию. «Нет, сюда точно без надобности никто не зайдет», заверяет Вадим. Дверь закрывается, и в комнате действительно становится тихо, хотя на улице казалось, что от музыки будут сотрясаться не только окна, но и стены. Мне страшно. Нет, я просто в ужасе. Если изначально это и было дурацкой шуткой, то теперь точно перестало ею казаться. Знать бы еще, что эти двое задумали. Может, сам Илюхин и не способен на какие-то подлости, даже со своей развитой мускулатурой совсем не тянет он на злодея. Но под руководством Никоновой. О том, как далеко она готова зайти в своей ненависти ко мне, причем абсолютно необоснованной, остается только гадать. Вадим кидает меня на огромную кровать, скользит недвусмысленным взглядом по моим оголившимся ногам, словно впервые увидел. И я отползаю на другой край, подальше от него, пониже натягивая разодранную юбку. «Чего вы добиваетесь?» Нервно сглатываю, переводя взгляд с одного на другого. Сердце отбивает чечётку, к глазам подступают слезы. «У меня еще один заказ, меня будут искать!» — дрожит мой голос. «Такая большая девочка, а врать до сих пор не научилась. Да кому ты вообще нужна?» — ухмыляется Злата. «Ну и что теперь, закроем ее и уйдем? Теряется Илюхин. «Ага, как же, чтобы эта дура окно разбила и Егору имущество испортила. Потом еще не досчитается чего, с нее станется». «Вы нормальные вообще? Я здесь, и вас прекрасно слышу». Не понимаю, как реагировать на это безумие, но им кажется плевать. «Может, в ванной закрыть?» — предлагает Вадим, кивая в сторону еще одной двери. «Отлично, рядом с унитазом ей самое место». Ехидно ухмыляется Злата. «Вот, держи, как знала, что пригодятся». Протягивает Илюхину наручники. «Господи, а они-то у нее откуда? И точно больная на всю голову». «Пристёгивай к батарее, пусть посидит, одумается». «Этот план мне точно не по душе. Кажется, Вадиму тоже, но выслуживаться перед первой стервой универа для него дело чести». Глубоко вздохнув, парень смиряет меня взглядом недоделанного маньяка и начинает наступать. Я пытаюсь отвлечь их внимание, целюсь в Злату первой попавшейся под руку вещью, кажется, каким-то кубком. Она вовремя уклоняется, и он ударяется в стену. Следом идет второй. Так, отбиваясь, успеваю добраться до двери, но не открыть ее. Илюхин прижимает меня всей своей массой к дверному полотну, выворачивая и без того ободранную руку, после чего на запястье защелкивается наручник. «Попалась? А за эти кубки еще от Егора получишь!» Скалится гадина, заталкивая меня в просторную ванную с совмещенным санузлом. Я сопротивляюсь, насколько хватает сил. Только их двое, и они оказываются сильнее. Подходящая батарея находится сразу, к ней меня и пристегивают. А потом уходят, выключив за собой свет. Как ни в чем не бывало, переговариваются о своем, шутят, словно не живого человека тут насильно оставили, а так заходили руки помыть. По щекам от обиды катятся слезы. Вот за что они так со мной? Что я им сделала? Дом полон гостей, вечеринка идет полным ходом, и только я сижу здесь прикованная, словно в чем-то провинилась. Дергаю рукой, но куда там? Я скорее кости себе переломаю, чем сумею хотя бы прогнуть эту чертову трубу. По привычке тянусь рукой к карману, но вспоминаю, что смартфон разбит и остался в сумке. Кое-как дотягиваюсь до умывальника и промываю ранки на ладони, после чего делаю пару глотков воды. Вкусная, как в деревне из родника. Наверняка у них здесь и вода из обычного крана идет уже фильтрованная. Время тянется невыносимо медленно, вот уже и слезы закончились. Доносящиеся до моего слуха звуки постепенно затихают, только ничего не происходит. Кажется, обо мне просто забыли. А в спальню хозяина дома, Егора Ветрова, как и говорил Вадим, действительно никто не заходит. Устав терзаться бесконечными ожиданиями, подтягиваю разбитые колени к груди и опускаю на них тяжелую голову. От нечего делать, стягиваю резинку с косы и распускаю волосы, перебирая длинные пряди. Надо же, я застряла в его спальне. Глупо улыбаюсь собственным мыслям. И пусть в своих мечтах я совсем не так все это представляла. Да и Егор все еще не в курсе моего существования. И все-таки я здесь. Разве это не удивительно?